По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, Зимбабвийская партия Африканский национальный союз Патриотический фронт прислала корзину цветов, которая возложена 8 июля к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.